спрашивай, почему. Это моя тайна. Позволь мне просто любить тебя. Любимый, прошу тебя». Джулио опустился на пол рядом с Соней, снял с нее кимоно. Соня легла, чувствуя спиной жесткий ворс ковра. Склонившись над ее прекрасным телом, Джулио стал целовать грудь мягкими горячими губами, а его рука, медленно скользя по гладкому животу, нежно легла на лобок. Сердце ее застучало, и она, изогнувшись, открыла его руке путь в себя. Отвечая ее желанию, Джулио бережно и вместе с тем настойчиво раздвинул мягкую теплую плоть, и его палец осторожно, но уверенно устремился вглубь по узкому пространству. Вдруг он достиг какой-то глубинной точки, отчего Соню пронзила сладкая боль наслаждения. Губы Джулио обжигали ее грудь, ритмичные движения его пальца становились все чаще. И вот Сонино тело, отвечая на ласки, начало содрогаться. Высокая горячая волна впервые испытанного оргазма поглотила ее целиком. Потом волна отступила, а Соня осталась неподвижно лежать на ковре, обессиленная и счастливая. «Я хочу, чтобы ты любил меня именно так», — сказала она, — «всегда, всю жизнь». «Ни одной женщине недостаточно такой любви», — с горечью заметил он. «А мне достаточно», — твердо сказала Соня. «Забудь меня, Соня, все это ни к чему. И даже не надейся, тебе не удастся от меня отделаться до конца твоей жизни». Ирена открыла дверь и с искренней радостью обняла Соню. «Я знала, что ты придешь», — сказала она. — Правда? — недоверчиво улыбнулась Соня. — Мне трудно объяснить, почему, но я всегда заранее чувствую, если ко мне должны прийти, особенно, когда дело касается близких мне людей. На Ирене были хлопчатобумажные брюки и свободный желтый свитер, с которым великолепно сочетались бусы из крупного янтаря. На груди лежала туго заплетенная толстая коса. Соня заметила, что Ирена босиком, и залюбовалась ее на редкость изящными ногами с сухими ступнями, красивой линией высокого подъема, узкими щиколотками, украшенными золотыми цепочками. «Входи же, не стой в дверях», — с улыбкой сказала Ирена и увлекла ее в квартиру. Ирена жила в мансарде дома в стиле модерн, неподалеку от порта Виктория. Соня никогда здесь прежде не бывала. Светлый паркетный пол прихожей был натерт до блеска. На нем играли веселые разноцветные блики света, падающего из витражного окна. Приятно пахло воском. В углу у окна стояла в катке высокая темно-зеленая пальма. А на маленьком диванчике, уместившимся в простенке между двумя дверями, невозмутимо лежал важный персидский кот. «Я не помешала?» — спросила Соня. «Нисколько. Сегодня я закончила работу и уже заварила для нас чай. Ты еще кого-то ждешь?» «Нет. Я ждала тебя, и сейчас мы будем пить чай». «Но как это может быть, что ты меня ждала?» — продолжала удивляться Соня. «Я не могу в это поверить». «Хочешь — верь, хочешь — не верь. Я говорю то, что есть». Ирена была известной художницей по костюмам и делала эскизы для журнала Vogue. Пользуясь авторитетом среди модельеров, она была известна и своей способностью читать в чужих душах и предсказывать будущее. Ирена никогда не смешивала два своих таланта, и если ей предлагали заплатить за ее парапсихологическую помощь, она всегда говорила: «Божий дар нельзя оценить в деньгах». Они вошли в просторную белую кухню. На открытой полке над раковиной сверкали металлические кастрюли. Здесь тоже было окно из разноцветных стекол. «По собственным эскизам?» — спросила Соня, указывая на узор витража. «Да, миланское небо так часто бывает серым, что я решила добавить немного солнца в свою квартиру», — — пошутила Ирена, уменьшая огонь под кастрюлькой с кипящей водой. У окна